Глава пятая. В родные места он приехал ранней весной, когда над Енисеем кричали журавли. Но с какого боку приткнуться к жизни? Ни на что хорошее он уже не надеялся, отвык от хорошего. И внутренне чувствуя, что пытает судьбу в последний раз, прямо с поезда пошел в райисполком. «Объясни мне, значит, гражданин начальник, что я такое за человеческое чучело? В том смысле, стоит дальше мне жить? Али в самом деле солнечным светом я не имею права пользоваться?» — спросил он, зайдя почти без спроса у тонконосой секретарши в кабинет самого председателя райисполкома. Фамилия у председателя была Агафонов. Толстый, неповоротливый, с заплывшей нездоровым жиром шеей, он, прихмуривая брови, с любопытством оглядывал посетителя. «Начальник-то я начальник, видишь, раскормленный какой. А все-таки не гражданин, а товарищ. Из заключения, что ли? А для меня вся земля — тюрьма без решеток. Ишь ты!» — усмехнулся тучный Агафонов. — Злой какой! А я вот стих однажды где-то читал. Солнце светит всем, слепым и зрячим, в этом и величие его. Это как? Слова-то можно по-всякому составлять. Да. Агафонов все так же внимательно разглядывал Демидова. — Ну-ка, чучело себя замучило, рассказывай. И впервые за многие годы почувствовал Демидов, что не вся земля в подлецах. Слишком большая она для этого. Он рассказал толстому Агафонову о своей жизни все, не утаив даже и малейшей подробности. Тот слушал, не перебивая, только хмурился и мял кулаком жирный подбородок. «Да», — опять он произнес, когда Павел кончил. «Что я тебе скажу, товарищ Демидов? Зло, оно само себя показывает, а добро еще увидеть надо. Это как же понять? А так, я вот думаю, самое полезное для тебя сейчас будет пожить где-нибудь в стороне от людей, один на один с природой. Пособлю я, скажем, бакинщиком тебя устроиться на Енисее, а еще лучше лесником». «Значит, возле людей мне так и нету теперь места?» Вся удушливая горечь опять прихлестнула к самому горлу. «А ты поверь мне, Демидов, вот хозяйка хлеба из печки, когда вынет, сперва в прохладное место их составит, полотенчиком чистым прикроет, отдохнуть от жара. И отмякнет он хлеб, духу земного наберет. А люди? Людей и в лесу много. Ты из крестьян, видать?» Горечь сама собой отхлынула от горла, только на Агафонова смотреть почему-то было неудобно. Ощутил он ни с того ни с сего и какую-то вину перед этим человеком. «Нет, я таежник в прошлом. И лесником долго служил. Вот сейчас, как вспомню, заноет сердце от тоски. Лес, природа вообще — это высший разум, какой есть под солнцем. Научишься все это видеть и понимать, и обнаружишь в себе человека. А это для тебя еще задача, уже поверь мне». Демидов и понимал, и не понимал, о чем говорит Агафонов, но чувствовал, надо ему верить. И неожиданно для себя произнес: «Да, хороший ты должно быть человек. А это люди по-разному считают», — усмехнулся Агафонов. «Так что ж, позвонить мне насчет тебя в лесничество? Не подведешь меня?» «Ты мою жизнь всю слыхал. Меня вон сколько подводили, а я вроде никого пока». «А ты поубавь-ка злости!» — рассердился вдруг Агафонов. Покраснел, как от натуги. «Меня вон сколько! А сколько?» Все люди будто тем лишь и занимались. Один раз только, один подлец. Это надо тебе сразу, тут же понять. Оно и раз, да досыта. Он, сволота, так и сказал. Икать всю жизнь будешь. И вот наикался, меня тоже понять не худо бы. Значит, ты ему не простишь, мстить собираешься. Агафонов, взявший было телефонную трубку, положил ее на место. — А он что, Макшеев, живой? — быстро произнес Демидов. — Ты знаешь его? — Не знал бы, может, и небывалым посчитал все, что случилось с тобой. — Где же он живет, поживает? — Там же и поживает, в Колмогорове. Женатый на этой твоей Марии. Демидов сидел согнувшись, уперев локти в колени, лицо уронил в ладони, тяжко с загнанным хрипом дышал. Агафонов не говорил теперь ни слова. Павел знал, он ждет ответа на свой последний вопрос. — А ты вот простил бы ему, доведись это с тобой? Ты не отомстил бы? — Я? Простить не знаю, не простил бы, кажется. А мстить, мараться об него побрезговал бы, себе дороже. А я себя дорого теперь не ценю, — со злостью выкрикнул Демидов. Они помолчали, будто каждый размышлял про себя. Что же им делать, как разойтись? Наконец Демидов произнес с трудом, не глядя на Агафонова. И дети у них, у Макшеевых, имеются. Двое, кажется, сын и дочь. Демидов еще посидел немного и, гремя стулом, тяжело, неуклюже поднялся. — Ладно, не встреть я тебя такого. Кроваво отомстил бы ему. Теперь не трону. Действием не трону. А простить, как ты вот и говоришь, не смогу. Это уж как хочешь. Как понять, действием не трону? Неужели непонятно? Чем же тронешь? Не знаю, ничего не знаю. Позвони в лесничество. Попрощавшись, пошел из кабинета, но вдруг остановился, проговорил. Это вот простих, хорошо ты. Солнышко светит всем, и зрячим, и слепым. Ведь просто, а верно. Правильно, Демидов, обрадованно, с облегчением, как показалось Павлу, произнес Агафонов. И еще, должно быть, ты верно сказал, это для меня задача — обнаружить в себе человека. Тут ты корень какой-то глубокий задел. Не задача, а ползадачи, — уже улыбнулся Агафонов. Нет, обманываешься, — упрямо повторил Демидов. Что ум рассудит, то еще сердце принять должно, а это задача.